Глава вторая. Золото сухого лога. Тендер или большая игра. Кому нужна удаканская медь? Письмо Юрию Лужкову. Полет над бокситами Тимана. Из переписки с Борисом Ельциным. Сны о Колыме. День рождения у замминистра геологии. Зачем дуракам море? На дворе постперестроечные 90-е. В обществе появились новые люди, представляющиеся бизнесменами, менеджерами, банкирами, специалистами по маркетингу. Молодежь не встречается, а тусуется. Новые времена, новые песни. Демократия, которую стали связывать с ельцинским окружением, дала людям несколько гражданских свобод. Свобода слова, свобода выезда за границу и так далее. Необходимых по большей части людям умственного труда, но вряд ли жизненно важных для подавляющего населения России. Общество же не стало милосерднее. Даже попыток его человечного и справедливого устройства не наблюдается. Истинные реформы подразумевают как конечный результат улучшение жизни людей. Наши же политики говорят об успехах проводимых реформ тем настойчивее, чем очевиднее катастрофическое. Снижение связанного с этими реформами жизненного уровня большинства населения. Трансформацию еще недавно сильной, умеющей за себя постоять державы в обнищалую страну, с которой в мире все меньше считались, а которой судили по пьяным выходкам ее лидера, ельцинская семья объявила победой демократии в России. Самую нелепую в мире экономику, где высшим инструментом решения проблем являются уголовные преследования, возбуждаемые прокуратурой по подсказке властей или еще чаще заказные убийства, называют переходом к рынку. Людей, которые воспользовались властью, чтобы спешно раздать общенародную собственность в частные руки, стали называть реформаторами и приватизаторами. Мы слишком долго жили в обстановке, для которой не могли подобрать более точных слов, чем развал или катастрофа. Печатью ненормального существования в ненормальных обстоятельствах отмечена вся история нашей экономической шоковой терапии. Возьмем производительность труда, скажем, артели «Восток», и просто перекрутим всю промышленность на эти показатели. С учетом новейших мировых технологий и реальной потенциальной оценки наших природных богатств в 30 триллионов долларов. Это только разведанные и переданные правительству запасы по 50 наименованиям минерального сырья. Для сравнения, в США они оцениваются в 10 триллионов, во всей Европе – 5, в Японии – 0. Нетрудно представить, каков должен быть результат. Но 10 лет ушли не на созидание, а на развал, на разрушение. Сейчас мы по всем показателям должны были бы жить не хуже, а лучше всех Гонконгов и Кувейтов вместе взятых. К примеру, если бы в свое время артелям старателей отдали крупнейшее месторождение в Бодайбо, сухой лог, мы бы уже сейчас получали дополнительно до 50 тонн золота в год и не откатились бы со второго на 7-е место в мире по уровню золотодобычи. А у нас ведь не только сухой лог. Золото в недрах нашей страны, по оценке специалистов, хранится еще больше, чем добыто за всю историю российского золотого промысла. Поздними вечерами, когда я прикрываю глаза, передо мной возникают промышленные панорамы. Таежная, засыпанная снегом Восточная Сибирь. Конкретнее, район Витимо-Патомской горной страны. Еще определенней, Ленский золотопромысловый район. Меня волнует золото не как драгоценный металл. Об этом вообще не думаешь, а как ощутимый. Можно набрать в ладони горсть и снова просыпать сквозь пальцы. Продукт, ценимый в обществе работы, которую ты и твои товарищи умеют делать лучше многих. Напомню, в 50-е годы неподалеку от прииска Кропоткинского, в 137 километрах от Бодайбо, геологи открыли сухой лог. Золоторудное месторождение, одно из крупнейших на Евразийском материке. К концу 1977 года разводка района была завершена, и утвержденные запасы ошеломили намного больше 1000 тонн. Появлялись сообщения о правительственных решениях, предусматривавших промышленное освоение месторождения, о намечаемом строительстве золоторудного комбината. До распада СССР в него уже вложили сотни миллионов рублей. Но в злополучном 1991 году власти стали поговаривать об открытом тендере для тех, кто согласился бы инвестировать сюда капиталы. Меня и моих товарищей это заинтересовало. В 1992 году мы представили Гайдару расчеты, как приступить к разработке месторождения, чтобы уже через 3 года оно давало бы по 50 тонн золота ежегодно в течение 28 лет. Стимулирование форсированной разработки месторождений золота в то время могло стать одним из направлений выхода России из кризиса. Большое количество хорошо разведанных геологических запасов позволяло в ближайшее время существенно увеличить добычу, прежде всего на основе соединения отечественного опыта организации труда, в частности ее кооперативных форм, и передовой западной технологии. Это особенно важно для быстрого вовлечения в промышленную эксплуатацию рудных месторождений, в которых сосредоточена основная часть